Устремление, ну, больше похоже на кошмары. Насчет чего же? Спросил Гарри. А синие пришельцы, сказала Клэр. Я думаю, что это могут быть вытесненные воспоминания из тех 16 часов. Они приходят по частям, и я не могу понять многих из них, за исключением одной вещи. Вонзить нож в грудь голубого инопланетянина. Никто из них не знал, что сказать по этому поводу. Похоже, это был первый раз, когда Клэр рассказала кому-то о своих кошмарах. Гарри крепко прижал к себе мать. «Я знаю, что ты хочешь это знать, но не заставляй себя вспоминать», — сказал Гарри. «Хорошо, хорошо», — сказала Клэр. «А кто-нибудь еще об этом знает?» — спросила Кара. «Нет, я еще никому не говорил, даже Лейс о них не вспоминала», — сказала Клэр. «Я не просыпаюсь с криком, к счастью, просто в холодном поту, но этого достаточно, чтобы охладить мои кости». Кара сжала губы и неодобрительно нахмурилась. Возможно, эти кошмары мучили Клэр уже несколько месяцев. Несмотря на разницу в возрасте из-за времени, которое она провела в стазисе, Клара все еще была ее маленькой кузиной. «Не говори маме, пожалуйста», — попросила Клэр. «Я не хочу, чтобы она беспокоилась обо мне». «Хорошо, но ты же знаешь, что Марта в конце концов поймет, что что-то не так», — сказала Кара. «Тебе следовало бы знать это лучше, чем мне». Клэр немного сглотнула и кивнула. Она знала, но хотела сохранить это в тайне. Мысль о том, что она была убийцей, невольно заставила женщину из стали похолодеть до костей. Гарри шел впереди, а Мэри встречала их обоих вместе с Ланой, Мартой и Хлоей, которая в последнее время выглядела гораздо лучше. «Мари, рад видеть, что ты выбралась сюда», — сказал Гарри. «Да, ферма — это что-то вроде передышки после всех встреч, через которые я прошла», — сказала Мари. «Я действительно не могу поверить, что они превращают «Привет, Меган» в бродвейскую пьесу из всех этих вещей. Я имею в виду, я думаю, что у него есть гораздо более преданный поклонник, чем я думал, но вы могли бы подумать, что он не будет таким большим. Гордись тем, что ты вдохновил кого-то на великие дела», — сказал Гарри. «Кроме того, все вырученные средства пойдут на сохранение дикой природы». Мари действительно кивнула. Они намекали, что в будущем франшизы Хилла Меган будут большие дела, если пьеса пройдет правильно, в том числе и полноценное возрождение спин-оффа. Довольно безумно, учитывая, как Хилла Меган был односезонным чудом с очень шатким временным интервалом, который перемещался вокруг 6 раз в течение сезона. Она никогда бы не подумала, что это франшиза, но вот вы идете. «Да, но ты ведь тоже неплохо справился, Гарри», — сказала Меган. «Так что же все-таки произошло между тобой и Скарлетт? Она перезвонила тебе после той ночи?» «Подождите, вы двое, ну конечно же», — сказала Мари с улыбкой. «Она действительно очень похожа на Наташу, только со светлыми волосами», — сказала Меган с улыбкой. «Если только Наташа не подрабатывает знаменитой голливудской актрисой, а ты нам ничего не рассказываешь». Гарри ничего не ответил. Он повернулся к Лане и Хлое. «Итак, как у вас дела вдвоем?» — спросил Гарри. «Хорошо, очень хорошо», — сказала Лана. «Мы с Яном собирали новую линию для европейского рынка, а также несколько новых игрушек. Вы, возможно, захотите взглянуть на нее». Гарри должен был иметь это в виду. «Итак, Хлоя», — спросила Клэр. «Ты выглядишь как неубранная постель», — сказала Хлоя. «Лейс сильно на тебя давила?» «Всегда», — сказала Клэр. «Серьезно, как поживаешь?» «Ну, это было давно, но мне становится лучше», — сказала Хлоя. «Я действительно разговариваю с Дайной примерно 3 раза в неделю, что случилось, а также о моих проблемах с гневом в отношении Ликса и о том, как я хочу ударить его прямо в лысую голову». Гарри моргнул, увидев, как небрежно Хлоя упомянула о своем желании убить Ликса Лутера. «И я далеко не единственная ее пациентка в эти дни», — сказала Хлоя с мягким вздохом. «Но, все идет хорошо. Я думал, что я вышел из игры, но я возвращаюсь, и я действительно хочу прекратить то, что делает Лекс». «Хлоя, не надо, не делай этого из мелкой мести», — сказала Клэр. «Моя месть далека от мелочной, Клара», — сказала Хлоя. «Дело не только во мне. Это же, Йоу и Тестхиаит — это все те, с кем игры Ликса трахались на протяжении многих лет. Жаль, мы думали, что он никогда не станет его отцом, и я думаю, что мы были правы, что-то более грандиозное, чем Лайонел мог себе представить. Извини, у меня все яйца кончились, я еще не был в сарае». «Я принесу их», — сказал Гарри. «Я тоже пойду», — сказала Кара. «И я помогу», — сказала Хлоя. «Если только там, в сарае, нет этих жутких кукол. Не волнуйся, если они есть, я позабочусь о них», — сказал Гарри. мой герой». Хлоя упала в обморок, повиснув на Гарри с широкой улыбкой на лице. Вся троица направилась к выходу из сарая. Достаточно простая работа, только для того, чтобы Гарри остановился и огляделся. Под чем-то хрустнула чья-то нога. Кара и Гарри встали. «Ну и что же?» – спросила Хлоя. «Здесь кто-то есть», – сказал Гарри. Хлоя повернулась к теням и увидела, как кто-то мелькнул в сарае. Гарри тоже увидел ее, и это было очень знакомое лицо, хотя они не видели его уже больше 3 лет. «Миган, вылезай отсюда! Ты же не поверишь в это!» Миган бросилась к сараю. В спешке она чуть не споткнулась о грабли. Лицом к лицу она подошла к той самой девушке, которая более 3 лет назад ударила ножом Мари в канун Нового года. Она была напугана, как загнанный в угол кролик, словно что-то увидела. «Я не могу читать ее мысли», — сказала Миган. «Я имею в виду, что не могу понять ее мысли. Она не думает ни на каком языке, как будто ее никогда и не учили говорить ни на каком языке. С тобой все в порядке?» — спросила Хлоя. На секунду девушка уставилась на Хлою, словно не понимая ее слов. Тем не менее, она уловила и тон голоса, и язык тела Хлои, прежде чем встряхнуть ее за ногу. Девушка, на вид ей было не больше 14 лет, поднялась на ноги. «Это ты ударил ее ножом», — сказала Миган. Глаза девушки расширились, и она кивнула в сторону Миган. Проглотив комок в горле, девушка ничего не ответила. «Да, это она». Мари вошла в сарай следом за ними и посмотрела на девушку. Она помнила все. Девушка, возможно, была на несколько лет старше, но это была та же самая девушка. Последнее, что увидела Мари перед тем, как потерять сознание от колотых ран, был ужас в ее глазах. Как будто она сама не понимала, что делает, пока не прекратились колотые раны. Девушка глубоко, хрипло вздохнула и указала вперед, в сторону отверстия. Несмотря на неспособность девушки говорить на любом разговорном языке или даже думать о нем, Гарри многое почерпнул из языка ее тела, и она приехала на его ферму не из-за какого-то конкретного человека, а потому что это было удобное место, чтобы уйти с дороги. «Мы не одни», — сказал Гарри. Что-то мелькнуло в тени, что-то гораздо менее доброе, чем эта безмолвная молодая женщина. Краем глаза Гарри заметил, как что-то летит на него. Он подхватил Мари и Хлою и запрыгнул за старый ржавый трактор Джонатана Кента. 2 звезды ниндзя безвредно отскочили от трактора. Они пискнули и оставили небольшую вмятину на тракторе. Первый из наемников теней чуть не снес Миган голову. В последнюю минуту она пошевелилась. Наемник отступил назад и выпустил вспышку взрыва от упавшего шара. Миган отшатнулась на пару дюймов и зашлась в сильном приступе кашля. Кара увернулась от светящегося кинжала, который от удара чуть не рассек ей щеку. Это усиленное оружие могло бы даже пробить криптонскую кожу. Она увернулась от нападения и выбила ногу мужчины из-под него. Мужчина разделился на 3 и окружил Кару. Девушка из стали активировала свое рентгеновское зрение и пришла к выводу, что один из них был толще другого. Поэтому она ударила самого толстого из мужчин в грудь. Девушка, теперь уже вместе с Хлоей и Мари, подняла голову. «Почему эти люди преследуют тебя?» — спросила Мари. Девушка указала на Мари, потом на нее, а затем сделала горловое движение, перерезав ей горло. Один из наемников чуть не перепрыгнул через трактор, чтобы ударить девушку, но Гарри успел схватить его за талию и прижать к стене. 3 цепи вышли из 3 разных наемников, вернее, одна и та же раскололась пополам. Кара еще раз вырвалась и бросилась к ним. Наемник продолжал раскалываться пополам с каждым ударом Кары. Она остановилась, и наемник бросился на Кару. Гарри спустился вниз и одним движением руки разрушил их частицы. Наемник вскочил обратно в одну из них как раз вовремя, чтобы Гарри успел спрыгнуть на землю. Один из них пронзил трактор мечом. Девушка откатилась в сторону, и в воздух полетел ящик с инструментами. Глаза Мари расширились, когда наемник бросился на нее с намерением нанести удар ножом, только чтобы узнать, что меч полностью прошел сквозь нее, когда она стала неосязаемой. Оцепенение шокировало его как Мари, так и наемника одновременно. Ни один из них не знал точно, что делать в этот момент времени. Хлоя взяла лом из ящика с инструментами и ударила им по затылку удивленного наемника. Вспышка светящейся энергии вырвалась из глаза Хлои, когда она взмахнула ломиком и ударила им по затылку громилы. Хлоя несколько раз ударила наемника по голове ломом, а затем снова и снова стала бить его по голове. Тяжело дыша, Хлоя почувствовала, как неожиданно сильная рука схватила ее. Кровожадность, переполнявшая Хлою, гнев на этих наемников, напавших на ее дом, заставили ее закипеть от ярости. Молодая девушка удержала Хлою, успокаивая ее. Наемник был вне этого, почти избитый смертью от Хлои, а двое других были убраны. Меган сосредоточилась на мыслях наемника, который боролся изо всех сил. Надавив немного сильнее, Меган пробилась в сознание мужчины. «Они были посланы сюда Лигой Теней, чтобы связать свободный конец», — сказала Меган. «И это тоже она-то и есть свободный конец», — девушка кивнула, подтверждая то, что они уже знали. Хлея, Мари и девушка поднялись на ноги, а Гарри убедился, что убийцы уснули. «Я стала нематериальной», — пробормотала Мари. «Моя кровь», — пробормотала Меган себе под нос. «Это изменило тебя». Рука Мари сменила цвет с белого на зеленый. Да, это действительно изменило ее, но как именно, она не знала. Мало что в эти дни могло шокировать Гарри. Одной из них оказалась всемирно известная леди Шива, сидевшая за обеденным столом Кента и небрежно пившая кофе вместе с Мартой, Ланой и Клэр. Глаза девушки расширились от страха, и она сделала полшага позади Гарри. Гарри встал. «Ну, леди Шива», — сказал Гарри, — «обычно ты не приходишь без причины и без ножа, предназначенного для предполагаемой жертвы». «Да, но это ненормальная ситуация», — сказала леди Шива. «Я путешествовал по всему миру, разыскивая Дэвида Кейна, мой бывший любовник. Одна ночь страсти, приведшая к почти 15-летним сожалениям, будучи не в состоянии спасти мою дочь от тонкой настройки на оружие. Оружие, которое Каин использовал, чтобы попытаться увеличить свое положение в свете, а также дискредитировать пчелиную матку. С его разбойничьей отколовшейся группой убийц, а также с его поддержкой правительства Кварка, хотя и не такой большой в эти дни. «Мы это знаем», — сказала Меган. «Итак, Кейн послал вашу дочь за мной, чтобы заколоть меня, просто из-за какой-то политической игры», — сказала Мари. «К сожалению, хотя ты и была соблазнительной мишенью, учитывая твое публичное неповиновение пчелиной матке», — сказал Шива. «За то, что Адриан не обвел ее вокруг пальца и другие части тела, она могла бы сделать что-то с тобой наедине. Но это заставило людей думать, что у нее было что-то сделать, и, насколько я знаю Марину, у нее достаточно гордости, чтобы не защищать себя». Мари почти ничего не могла сказать. Она также могла видеть эту девушку, едва способную встретиться лицом к лицу с госпожой Шивой. «Каин, как только я догоню его и с наемниками, которых ты усмирил, у меня будет достаточно доказательств, куда он направляется», — сказал Шива. «Хотя, возможно, ты захочешь держать свою кровожадность под контролем в будущем, потому что это может вызвать проблемы». Хлоя недоумевала, откуда Шива мог это знать. Но опять же, это была госпожа Шива. «Женщина, которая вырастила супер-женщину, достаточно хороший опекун для моей дочери», — сказал Шива. «Если вы не возражаете, потому что ей нужна более стабильная домашняя обстановка». «Сочту за честь», — ответила Марта. «Но она СС ей больше ничего не угрожает?» «Нет, потому что я дам знать, что любой, кто придет после нее, будет испытывать мое полное неудовольствие, и дочери демона поддержат меня в этом вопросе», — сказал Шива. «А у нее есть имя?» — спросил Гарри. Здесь Шива размышлял очень спокойно и вдумчиво. «У меня даже не было возможности дать имя своему ребенку, пока его не украли у меня в состоянии наркотического опьянения», — сказал Шива. «Однако мне всегда нравилось это имя, Кассандра». «А с Кассандрой все будет в порядке?» — спросил ее Гарри. Новоиспеченная Кассандра кивнула в ответ. «Я не могу быть ей матерью, пока Каин не будет наказан за то, что он сделал», — сказала леди Шива. «И он будет повержен». Леди Шива допила свой кофе и исчезла так же внезапно, как и появилась. «Ты даже не представляешь, как странно было видеть ее вот так, в дверях», — сказала Лана. «Но она просто хотела поговорить». Гарри кивнул, полагая, что даже думать об этом будет неприятно. Он смотрел, как Шива уходит, и заметил, что она положила на стол записку с его именем. Гарри поднял его и положил в карман, чтобы посмотреть позже. «Хлея, ты вся в крови», — сказала Клэр. «Все в порядке, это не мое», — сказала Хлея. «Это не облегчило нашу Клэр». Как и то, как небрежно Хлея отреагировала на ее заявление. «Шива упоминала кровожадности, не так ли, как себя чувствуешь?» — спросила Клэр. «Прекрасно, Клара, просто прекрасно», — сказала Хлея. «Я буду хорошо себя вести после обеда, а потом вздремнуть, я полагаю». Оказалось, что Клэр была не единственной, кто не был честен на том, как она действительно делала после ужасного испытания. Мари сидела, скрестив ноги, а ее тело двигалось взад и вперед между зеленым марсианским телом и ее человеческим телом. Она не могла превратиться ни во что другое, по крайней мере пока. Ну, это действительно трудно объяснить, потому что для нас, марсиан, изменение формы происходит так же естественно, как дыхание, сказала Миган. Это просто то, что мы делаем, и я думаю, что это сложнее, когда мы устали, или если мы потеряем концентрацию, но я уверен, что если мы отправимся в Старвив, то сможем решить эту проблему. Я не могу держать его больше нескольких секунд, сказала Мари. Просто расслабься и дыши, сказала Миган. Не принуждай меня к этому. Просто позвольте ему прийти естественно. Мари поднялась на ноги и передвинулась, но на этот раз она сохранила зеленую марсианскую форму Миган. Учитывая все обстоятельства, она выглядела довольно потрясающе, как старшая сестра Миган. «Я останусь здесь еще на неделю, мне нужен перерыв», сказала Мари. «А как насчет тебя? Не забудь про весенние каникулы», напомнила Миган. «Так что, да, я буду играть, чтобы помочь вам, хотя мне любопытно, почему они проявляются все эти годы спустя. У тебя когда-нибудь был намек на то, что моя кровь так или иначе влияет на тебя?» «Нет, не особенно», ответила Мари. «И все же мы можем потренироваться на следующей неделе и, возможно, поболтаем с Карин, Китлин или Леной, хотя никто из них ничего не понял. Единственное, о чем Миган могла думать, это то, что Мари, возможно, подверглась воздействию некоторых частиц метеоритного камня, находясь в Смолвиле, которые разблокировали ее скрытые силы. Но это был выстрел в темноте. Бесстыдная непристойность начинается в следующей главе. Глава 49. Две почти идентичные версии мисс Марсиан ласкали обнаженное тело Гарри. Один из них выглядел немного старше другого. Пальцы Мари скользнули вниз по груди и животу Гарри, рисуя вокруг него легкие узоры, и она взяла всю длину Гарри в свою руку, слегка потирая ее вверх и вниз, играя с ним. Лучший способ сохранить контроль над своими способностями к изменению формы – это подвергнуть свое тело испытанию. И Мэри наклонилась вперед, обхватив губами Гарри по всей длине. Гарри положил руки на затылок Мари. «Немного быстрее», – посоветовала ей Миган. «Ну вот и все». Теплое горло Мари сомкнулось вокруг длины тела Гарри, тем глубже она опускалась на него. Ногти Гарри заскребли по затылку Мари, крепче сжимая ее затылок. Миган с ликованием наблюдала, как пульсирующий орган Гарри глубоко вошел в горло Мари и запихнул его внутрь. Время от времени фигура Мари перемещалась вверх и вниз, едва удерживая ее, пока она подпрыгивала на Гарри. Проблема в том, что она хотела больше сосредоточиться на сосании члена Гарри и меньше на поддержании какой-то формы. Она сильно пососала его, облизала всю длину, а затем отодвинулась, прежде чем наклониться и хорошенько обхватить его яйца. Миган присоединилась к Мари на коленях и стала сосать яйца Гарри. Две одинаковые зеленокожие женщины представляли собой адское зрелище, когда по очереди поклонялись и ублажали своего мужчину. Пальцы Гарри, сжимавшие их затылок, когда он двигался взад и вперед, позволяли ему все глубже и глубже погружаться в рот Мари. Громкий всос и еще более громкий хлюп. Без всякого предупреждения Гарри выгрузил содержимое прямо в рот Мари. Ее фигура превратилась в человеческую, хотя сейчас ее волосы были коротко белокурыми, а затем темными, с зелеными глазами, немного похожими на Лену, когда она перевоплощалась. Гарри держал Мари прежде, чем она вернулась в свою нормальную форму и продолжал сбрасывать взрыв за взрывом семян в ее горло. Мэри отпустила его с хлопком и широкой улыбкой на лице. «Спасибо за этот тест», — сказала Мари. «Забирайся к Карри на кровать, и я действительно смогу проверить твое тело», — сказал Гарри. Трия захватила комнату Карри, чтобы проверить силы Мари. Мари вскарабкалась наверх и закрыла глаза, тоже превращаясь в Карру. Ее упругие груди подпрыгивали и блестели на солнце. «Превращаешься в девушку, а потом трахаешь ее в ее собственной комнате?» — спросила Миган. «Неплохо». Согласие могло быть только в мыслях Гарри, когда Миган схватила его длину и сжала ее, прежде чем энергично потереть. Вверх, вниз, все вокруг, по кругу, Миган провела рукой по всему пульсирующему инструменту Гарри в тот момент, когда она схватила Гарри. О, это было хорошее чувство, когда Миган ласкала его по всей длине, поглаживая всеми возможными способами. Мари, с другой стороны, хотела, чтобы Гарри был внутри нее. К счастью, Гарри дал ей это ощущение, присев между ее ног и скользя своей длиной к ее входу, толкая его вокруг нее. «Ну, супердевушка, это то, что ты хочешь», — сказал Гарри. Мари вскрикнула от удовольствия, и Меган переместила свое тело в тело Дины, одетая только в разорванную пару рыболовных сетей. Дина Меган забралась на лицо Кары Мари. «Держу пари, ты думала, что я стремлюсь к власти, девочка, не так ли?» — спросила Меган Дина у Гарри. «Нет, хорошо бы немного все перепутать». Гарри поднял ноги Мэри в воздух. Она проделала хорошую работу, копируя длинные, красивые гамсы Кары, идеально подходящие для короткой юбки, которую она предпочитала, когда выходила на поле. Гарри нырнул глубоко и лизнул теплые бедра Мари, толкая в измененную женщину, пытаясь облегчить ей оргазм. Конечно, спустя некоторое время, Меган не так тонко поощряла к настоящему испытанию прочности Мари, а также ее концентрация проскользнула в ум Гарри. Очень агрессивно Гарри прибавил шагу и безжалостно колотил по красивой женщине оборотню под ним. Ее стены вокруг Гарри сжимались все сильнее, чем быстрее он входил в ее тело. Он приподнялся и опустился вниз, вес его яиц просто обрушился на нее в повторном движении. Гарри откинулся назад и обхватил ладонями груди Мари Кары, крепко сжимая ее соски. Мэри тяжело обошла Гарри и почти вернулась в свою обычную форму. Все лучше держала его, хотя Гарри и наказывал ее тело. «Давай посмотрим, что мы действительно можем сделать». Меган закончила кончать на все лицо Мари, или скорее на лицо Кары, если кто-то хотел быть техническим об этом. Усадив Мари к себе на колени, Гарри позволил ей обнять себя за шею. Они обменялись очень жаркими поцелуями. В то время как Меган Дина, отойдя в сторону, запечатлела несколько поцелуев на их телах, в то же время накачивая длину Гарри прямо перед тем, как она скользнула в Мари Кару. За этим вторжением последовал вопль страстной женщины. Это было похоже на горячую волну удовольствия, пробежавшую по телу Мари, и была только одна вещь, чтобы удовлетворить ее, длина Гарри, пробивающегося в ее центр. Его яйца шлепались и разбивались о ее бедра, заставляя Мари кричать. Она держалась крепко, впиваясь ногтями в предплечье Гарри, когда спускалась в него, выезжая из него к чертям собачьим на всеобщее обозрение. «Мммм, закричала Мари, хватая Гарри за предплечье, когда он врезался в нее. Жар ее центра, сжимаясь вокруг Гарри, качал его внутрь нее, готов взорваться. Теперь она действительно подверглась испытанию. Гарри взял тело Мари Кары через окончательный пхрилриди и разбил ее полностью. Мари на мгновение превратилась в свою вторую звезду, Риту Фар, но Гарри никогда не переставал подбрасывать ее вверх и вниз на своем органе. Меган закрыла глаза и переключилась на разных членов лиги и команды, от Дины до Дианы, Карин до Артемиды и Затаны, все это время мастурбируя перед Гарри. Наконец она остановилась перед Карой с широкой улыбкой на лице. Она засунула пальцы в свою киску и послала ударную волну через все свое тело, направляя энергию через ее тело от головы до пят. Наконец, Гарри позволил Мари Каре взорваться прямо на него. Она резко остановилась, чувствуя, как оргазм пронзает ее тело. «Ну, от одной супердевушки к другой», — сказал Гарри. Меган Кара осторожно оттащила Мари Кару от Гарри, и та оттолкнула ее. «Итак, ты готов трахнуть свою распутную кузину?» — спросила Меган Кара нежным детским голоском. «Во-первых, давай приведем тебя в порядок, прямо сейчас». Меган Кара облизала всю длину Гарри от сока, который разбрызгался по ним. Она наклонилась, посасывая яйца Гарри, долго, жестко и глубоко, постанывая, когда наклонялась в них. Она прижала их к лицу и отстранилась от Гарри. «Да, это будет замечательно», — проворковала Меган Кара. Она вскарабкалась на Гарри и обняла его. Гарри глубоко вошел в марсианку, превратившись в криптонца, и пронзил ее внутренности. Меган всегда наслаждалась Гарри внутри себя и внутри нее, когда носила форму одного из своих коллективных партнеров, также очень горячего. В конце концов, никто не носил тот же наряд сегодня, за исключением дешевого мультсериала. Так зачем носить ту же форму, если у вас есть возможность менять форму? Напряжение вокруг мужественности Гарри началось, и Меган Кара накачала свой путь вверх. Ее голубые глаза светились похотью, и Гарри обхватил ее за бедра, прежде чем накачать всю длину вверх и вниз, позволяя Меган Каре шлепнуться на него. «Очень мило», — подумал Гарри. Ее бархатистые, плотные стены сомкнулись вокруг Гарри и отпустили его. Стон заполнил ум и тело Гарри, когда он скользнул полностью в ее глубины, а затем вытащил оттуда. Он еще немного глубже погрузился в своего любовника. «Взорвись для меня», — сказал Гарри, — «потому что я знаю, что могу нажать на все ваши кнопки. Ну да, ты можешь. Меган перешла обратно в свою более предпочтительную форму, чтобы принять невинную улыбку, прежде чем вернуться в форму Кары и хлестать по всей длине Гарри. Гарри схватил ее за белокурые волосы, в то же время накачивая в нее что-то такое, что Меган наслаждалась. Чем быстрее Гарри двигал ее вверх и вниз по своей длине, она кончила, тяжело обойдя его, зажимая и массируя длину Гарри своими внутренними мышцами. Гарри развернулся вокруг нее, но только для того, чтобы выйти из нее и врезаться в нее, наклонив ее вниз, чтобы сосредоточиться на ублажении Мари своим ртом. В то время как Гарри добавил ласку или две к женщинам, когда она лежала на спине с раздвинутыми ногами, Мари чувствовала только легчайшие прикосновения, ласку, но казалось, что все ее существо было переутомлено. О, она никогда не думала, что удача снова будет на ее стороне. Мари была очень неправа. Она кончила сильнее, чем раньше, так как изменение формы, казалось, позволяло ей чувствовать себя сверхчувствительно в некоторых мышцах. Гарри ускорил шаг и поехал на Меган через ее оргазм сзади. Затем один из них последовал за ним. Гарри наслаждался телом Меган, как Кара, а затем как она сама, а затем Хелена, Уитни и Артемида, поскольку Меган, казалось, менялась во время каждого оргазма. Наконец, как Кара еще раз, Меган сжалась вокруг длины Гарри и переместила свою киску, чтобы быть воздухонепроницаемой, действительно оказывая давление на Гарри. Яйца Гарри напряглись, и он выпустил интенсивный взрыв семени в Меган. Взрыв за взрывом выстреливал в ее тело, с последующим сладким ощущением освобождения. Пыль осела, когда Гарри вышел из Меган. Мари, теперь уже в человеческом обличье, подползла ближе. И Меган, чья человеческая фигура, очевидно, была подобна фигуре Мари, перелезла через него. Старшая сестра и младшая сестра, мать или дочь, они могли выдавать себя за любого из них. Независимо от того, какие формы они носили, две изящные рыжеволосые поднялись к Гарри и толкнули его вниз на кровать Кары, прежде чем они вдвоем предались многократным поцелуям и ласкам. Твердый стержень Гарри был центром их атаки. В тот момент, когда Гарри проскользнул в комнату, чтобы пойти в душ, пара рук схватила его и разорвала халат, прежде чем схватить его за член. Кара, стоявшая там, с рукой, влажной от каких-то очевидных самодовольных действий, ухватилась за Гарри по всей длине. Она сжала его член и погладила его яйца, получая Гарри приятно и жестко. «Ну, ты же использовал мою кровать для своих тренировок, они действительно любят трахаться, как я», — сказала Кара. «Теперь моя очередь приятно видеть, что ты готов, Хар». «Всегда», — Кара, — ответил Гарри. «Но там, на лестнице, разве ты не боишься?» «Нет, в том-то и дело, что я надеюсь, что кто-нибудь придет», — сказала Кара. «Только другие женщины в этом доме, так много возможностей, и каждая из них соблазнительна». Кара опустилась на колени и засунула Гарри себе в рот, громко посасывая его член. О, всасывающий рот Кары сделал это лучшее впечатление от пылесоса, ублажая длину Гарри. Гарри вцепился в светлые волосы Кары и протолкнул их ей в горло. Она посмотрела Гарри в глаза с выражением, которое ясно говорило: «Лицо трахни меня, пожалуйста». Гарри только улыбнулся, схватил Кару и сильно ударил ее по губам. Кара навалилась на Гарри сверху донизу и что-то напевала, поглаживая его яйца, отчего Гарри лишь безжалостно колотил ее по губам. «Держу пари, тебе понравилось, когда я держал Мари, как ты, и трахал ее рот вот так», — сказал Гарри. «Анонировал себя до крови, не так ли?» Кара только усмехнулась сквозь очень горячий и смачный минет. Она наслаждалась Гарри, полностью внутри ее горла, и она обхватила яйца Гарри, крепко схватив их, прежде чем надавить вверх и вниз. Кара позволила себе быстро оттрахаться лицом к лицу с Гарри, чем быстрее он запихивал себя ей в глотку. Гарри знал, что он не продержится долго, так как супербыстрый минет Кары поразил все нервные окончания сразу. Девушка могла бы дать некоторую серьезную голову, и она была страстной в том, что она делала. Схватив Кару за голову, Гарри краем глаза заметил кого-то. Клэр, стоявшая у подножия лестницы, широко раскрыла глаза, увидев, как Гарри запихивает свой член в горло Кары. Несмотря на шоковый взгляд, Гарри увидел соски Клэр, прижатые к ее блузке, и это подтолкнуло его к тому, чтобы врезаться в рот Кары и наполнить его спермой. Кара поднялась с полным спермой ртом и улыбнулась Клэр, сверкнув языком на самом видном месте. «Я хотел посмотреть, готов ли ты на ужин», — сказала Клэр. «Но это... «Я решила съесть десерт», — сказала Кара. «Я не собираюсь слишком сильно портить себе еду, потому что, как вам скажет Гарри, у меня очень хороший аппетит». «Кара, ибо, это же, не будь ханжой, Клара», — сказала Кара. Немного спермы выплеснулось изо рта Кары и потекло по ее подбородку, когда она заговорила. Прикурив, она засунула его обратно в рот и подошла. Она схватила Клэр за волосы и притянула к себе в поцелуе. Что-то, с чем Клэр боролась около 10 секунд, прежде чем повернуть поцелуй. Гарри спустил штаны матери до лодыжек и обнажил ее трусики, которые в процессе немного увлажнились. Он погладил киску Клэр и заставил ее стать горячей, как ад. Клэр пыталась сопротивляться тому, чтобы быть втянутой в это. Тем не менее, Кара и Гарри устроили соблазнительный спор и стащили с Клэр всю одежду, раздев ее догола. Кроме того, вкус спермы Гарри во рту ослабил и без того слабое сопротивление Клэр. Они целовались сильнее и энергичнее, чем когда-либо прежде. «Ты ведь этого хочешь, правда?» – спросила Кара. «О, я чувствую, как ее тело горит. Она хочет, чтобы твой член был внутри нее, Хар». Клэр, склонившись над перилами лестницы, подняв в воздух свою красивую попку, была расположена в идеальном движении для члена Гарри. Кара схватила кузину за волосы и коротко поцеловала. Громкий звук их соприкосновения языков эхом разнесся по всей комнате. «А что, если Лана Хлоя мамочка, а что, если они, ну, зная Хлою или Лану, они могут прыгнуть туда», — сказала Кара. «А что касается твоей матери, то она состарилась, как хорошее вино, разве ты не согласна?» «О, Клэр, не нужно было знать об этом». Кара всегда любила трахать ее умом с некоторыми одобрительными комментариями. «Охотиться вокруг Лейс слишком много». Гарри встал поудобнее, а Кара зависла в воздухе под лицом Клэр, нежно схватив Клэр за волосы и скользя ее языком по всему телу. Клэр, наконец, вошла в него, вылизывая киску Кары, в то время как Гарри имел ее прямо там, где он хотел ее видеть. Гарри глубоко врезался в Клэр сзади, растягивая ее киску по всей длине. «О!» Теснота киски Клэр вокруг него только привела к горячему и пульсирующему чувству, просто пузырящемуся вокруг его члена. Чем быстрее Гарри толкался в нее, тем глубже он погружался в тело Клэр. Он вырвался и врезался в нее с быстрой скоростью огня, отталкивая Клэр и заставляя ее плакать и кончать вокруг Гарри. «Мам, мне нравится, как приятно чувствовать твою киску», — сказал Гарри. «Тебе нравится член твоего сына внутри твоего тела, вытягивающий тебя наружу?» «О!» Клэр все еще думала, что это неправильно, чувствовала себя неправильно, но Гарри заставлял ее поддаваться и таять как масло каждый раз, когда он брал ее в руки. Она не была такой смелой, как Лейс или Кара, чтобы спровоцировать секс, но если Гарри собирался схватить ее, то она определенно не собиралась говорить «нет». Чем быстрее Гарри двигался в Клэр, как размытое пятно, его яйца подпрыгивали взад и вперед против нее. Они заставляли Клэр просто вдыхать и тяжело выдыхать, крепко обнимая Гарри и освобождая его мужское достоинство. Кара закрыла глаза и почувствовала, как пульсирует ее тело. Клэр знала, как пользоваться языком, и Кара неоднократно кормила ее киску в зондирующий язык Клэр. Клэр обошла Гарри, расплескивая на него сок. Чувствуя слабость в коленях, Клэр почти рухнула на землю, тяжело дыша. Вторая Кара поплыла обратно в воздух, раздвинув влажные бедра и соблазняя Гарри кончить. Гарри перелетел через ступеньки и раздвинул бедра Кары, чтобы сосредоточиться на ее фонтанирующей киске. Клэр лениво прислонилась к краю лестницы и смотрела, как Гарри захлопнулся глубоко внутри Кары. Эта длина вошла полностью внутрь Кары. «О, я скучала по этому члену», — выдохнула Кара. «И я знаю, что он скучал по мне. Все еще связано, очевидно. Недостаточно жестко трахаю тебя», — сказал Гарри. «Да, это очевидно», сказала Кара, крепко обнимая Гарри. Гарри исправил это, безжалостно колотя Кару в воздухе, в то время как его мастурбирующая мать наблюдала. Феромоны, исходящие от Гарри, были более мощными, чем даже красный криптонит, чтобы заставить Клэр отбросить все свои запреты и просто пойти с ним. «Просто иди с этим». Шея Кары свесилась в сторону, прежде чем Гарри схватил ее за волосы и потянул назад, чтобы посмотреть Каре в глаза. Он колотил ее десятками плотных толчков, с давлением в теле Кары, почти готовым взорваться еще раз. Она крепче обняла его и с силой кончила. Без всякого предупреждения Гарри обхватил руками бедра Клэр и со сверхбыстрой скоростью вонзился в нее на протяжении примерно 30 секунд, одновременно доводя ее до оргазма. Затем он телепортировался обратно, схватил Кару за ноги и притянул ее прямо к своему шесту, пронзив девушку из стали на себя. Сексуальная спина Кары выгибалась дугой, а болтающиеся ноги представляли собой адскую картину для Гарри. Гарри ускорил шаг, шлепая по всему телу Кары. Кара крепче обняла Гарри и сильнее сжала его бедра, постанывая так громко, как только могла, потому что Гарри набирал темп и позволял Гарри полностью войти в нее. Каждый толчок ее тугих и теплых стен, сжимающих Гарри, приносил ему приятное чувство. Голубые глаза Кары встретились с его зелеными глазами в волнах страсти. Не говоря ни слова, Кара передала то, что хотела. И чего она хотела, так это чтобы Гарри взорвался внутри нее. Легче сказать, чем сделать, потому что Гарри хотел, чтобы Кара заработала его. Недолгое поглаживание красивой груди Кары привело ее в восторг. Гарри ускорился, толкая сильнее, глубже, плотнее и быстрее внутрь ее тела. Тяжесть шаров Гарри, шлепнувшихся на ее нежные бедра, заставила Кару дернуться вверх и застонать еще более агрессивно громко, чем раньше, когда она прижималась к нему. «Я не могу, еще», выдохнула Кара ему в ухо, в то же время впиваясь ногтями в его предплечье и позволяя Гарри трахать ее хорошо и крепко. Гарри хмыкнул и позволил оргазму Кары течь по ее телу. Пальцы нанесли ей несколько размеренных ударов и ударили по ногам. Все это время Клэр сидела, скрестив ноги в воздухе и гладила свою киску, постанывая и поднимаясь навстречу ее зондирующим пальцам. Грандиозный кульминационный момент наступил, когда Кара крепко вцепилась в Гарри с суперсильным захватом его инструмента. Она получит семя Гарри и получит то, чего жаждет. Только еще один оргазм со стороны Кары позволил ей доить вторгшийся орган Гарри. Он глубоко запихнул ее в коробку и вытряхнул из нее все содержимое. Кара вцепилась в плечо Гарри и навалилась на него сверху донизу. Взрыв за взрывом посылал семя прямо в тело Кары и наполнял ее. Она успокоилась после оргазма, только для того, чтобы Клэр отодвинула мужское достоинство Гарри в сторону и лизнула его, пробуя соки своего кузена. «Давай, трахни ее в лицо, Хар», — сказала Кара. Клэр посмотрела на Гарри с вожделением в глазах и толкнула его вниз по своему горлу. У нее не было такого контроля над мышцами горла, как у Кары или Карин, но она неплохо справлялась сама. Чтобы помочь возбуждению Клэр двигаться дальше для неизбежного траха, Кара скользнула назад и пальцем ударила по аду из Клэр. Гарри улыбнулся, Клэр явно нервничала и в то же время была взволнована возможностью того, что кто-то поднимется по лестнице и заметит их. Конечно, когда Клэр подошла, Гарри наложил на нее маленький удобный амулет, чтобы их не беспокоили. Вместе с небольшим полем расширения времени, с каждой секундой на снаружи переводя в минуту внутри поля, нет никакой необходимости впускать его мать в это естественно. Гарри вытащил из ее рта член, влажный от ее слюны, развернул Клэр, наклонил ее над ступеньками и врезался в ее плотное тело, растягивая ее киску. В то время как Клэр съела Кару, когда та повисла в воздухе. О, у них наверняка разыграется аппетит после того, как трио покончит друг с другом. Гарри схватил твердую задницу Клэр и не прекращал колотить, пока не отправил ее в почти кататоническое состояние. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павергирл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Хья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Никхтвин Кребец Цаграйсон, Тхундиранисса Пиерце, Слайри Кент Супер-женщина, СР, ГСПТЛ СНЗ, Хелена Вайне, Лена Лутхар, Блац Квидов, Наташа, Кит Флаш, Хитни, Равин Рачел, Старфири Кори, Барбара Гордон, Сара Ланце, Есси Куицк, Гвен Стаци, Паула Цроцк, Рацки Тракуил, Нора Дарх, Саманта Ариас, Хелена Сандсмарк, Мария Лаганнев. Глава 50. У Затанны Затары была долгая ночь вчера вечером. Она проснулась в полусне, но тут же резко проснулась и столкнулась лицом к лицу с кем-то, кого не видела уже много лет. «Грета?» – спросила Затанна. Затанна потерла глаза, пытаясь избавиться от паутины. Она не видела вещи в полубредовом состоянии, скорее видела Грету Хейс, тайну, теперь уже старше, чем в первый раз, когда она встретила девочку, практически старшего подростка, когда нависала над ней. Грета наклонилась ближе к Затанне. Что-то в этом показалось Затанне тревожным. «Значит, опять какая-то тайна?» – спросила Затанна. «Так ведь?» – она смотрит, прошептала Грета. Мгновенно все волосы на затылке Затанны встали дыбом. Вспышка света, за которой последовал разрыв портала. Большой, уродливый демон вошел в комнату и бросился на Затанну, пытаясь схватить ее. Теперь уже окончательно проснувшись, Затанна начала действовать и двинулась к укрытию. «Ифидилас!» — закричала Затанна. Простыни, которые были сорваны с кровати, превратились в большую каменную стену. Демоверсия пробила камень насквозь и разлетелась на тысячи крошечных осколков. Набросившись на Затанну, демон схватил ее, почти сжимая за шею силой. Она отпустила его атаку. Перепуганная Грета наблюдала, как Затанна отражала некоторые атаки зверя. Содержимое ее комнаты было подожжено. Вспышка света пронеслась через комнату, и Гарри прибыл, обрушив магическую атаку на существо. Существо отступило назад, но тут в комнате появился доктор Судьба. Она отразила демона обратно в комнату. «Что это за штука?» – спросила Затанна. «Один из хранителей Лимба», – сказал доктор Судьба. «Дисбаланс позволил ему проскочить, и его нужно вернуть обратно». «Да, хорошая мысль». В комнате Затанны появилась Джоан Константин. Чародейка раскинула руки и пробормотала какое-то заклинание, чтобы поймать демона. На земле открылся портал. «Назад в Лимб к тебе, грязное животное», — закричал Константин. Доктор Судьба слегка подтолкнула его, и существо было запечатано обратно в портал. «Да, у нас действительно есть проблема здесь, с дисбалансом», — сказал Константин. «Их будет еще больше, хотя на самом деле вопрос в том, почему они пришли за тобой». «Я не знаю», — ответила Затанна. «Может быть, то, что сделал твой старик, а может быть, твоя мама», — спросил Константин. Затанна моргнула и подумала, что это вполне возможно. Она почти ничего не знала о своей матери, хотя та и была очень молода, так как не имела никакого отношения к жизни Затанны. Она сделала глубокий вдох, и Грета, оставшаяся там, и Гарри, осматривающий комнату. «А да, что-то очень тревожное в этой комнате, как могли сказать пользователи магии, просто вдыхая магию в воздухе». В соседней комнате расхаживал Гарри. Он повернулся к Грете, которая сделала глубокий вдох. «Я только что выбралась из плохого места», — тихо сказала Грета. «Демонические сущности, они хотят мы гифт, мы секрет, где я могу пройти между царством живых и царством мертвых, если мне будет угодно. Он учился у Билли обо мне и теперь они преследуют меня». «Билли, Харм, твой брат?» — спросил Гарри. «Да», — согласилась Грета. «Его зовут Беласко». «О, Беласко, теперь ты действительно влип», — задумчиво произнес Константин. «Настоящий ублюдок демона, слишком любит маленьких девочек. Он их соблазняет и использует пхемин способы, которые могли бы вызвать у вас ночные кошмары, как способ усилить его власть. Конечно, если бы он только приносил их в жертву, они были бы так счастливы, потому что те немногие, которых он держит вокруг, удовлетворяют его потребности». Дверь открылась, и появился Джон Затара, выглядевший немного оборванным. Седые волосы, длинная борода, и выглядел он так, будто за последние 3 года постарел лет на 50, с тех пор, как приехал сюда. «Папа?» – спросила Затанна. «Привет, Затанна», – слабым голосом произнес Джон. «Так и есть тебе не здоровиться, ты. Я объездил весь мир, чтобы попытаться повернуть его вспять, но ничего не нашел», — сказал Джон. «Мое тело умрет, и через несколько дней вместе с ним умрет и мой разум, а у меня не так уж много времени до того, как я умру. Я хотела попрощаться и сказать, как горжусь тобой». Это был момент, которого Затанна боялась уже несколько лет, но ни одного из них она не ждала с нетерпением. «Может ли кто-нибудь что-нибудь сделать?» — спросила Затанна. «Боюсь, что нет», — ответил Константин. «Старый Джованни, ну, этот ублюдок не так подвижен, как я, в той же самой ситуации. Сила его магии единственная, что удерживала его так долго, потому что другим не так повезло, благодаря нападению этой заблудшей девушки». «Ну, Константин, ты мне показался знакомым», — сказала Затара. «И я полагаю, что слухи верны. Ты биологически, эмоционально, умственно и духовно женщина, приятель», — вставил Константин. «Хотя, как вы можете видеть, я все еще не леди, даже с учетом гендерного переустройства. На самом деле, я могу быть настоящей пиздой, к счастью, именно к этим демонам. Итак, есть ли какая-нибудь причина, по которой ты здесь?» — спросил Затара. «Но ты же не. Мы думаем, что старик Беласко затевает еще одну игру, чтобы распространить лимп на мир смертных», — сказал Константин. «Беласко», — тихо сказал Затара. Что-то в настроении Затара омрачилось, когда он услышал имя демона. Почти так же, как если бы они уже встречались раньше, и им было не до чего дожить. Доктор Судьба, Адриан и я, очевидно, отправимся туда и разберемся с этой проблемой, сказал Константин. И я тоже, сказала Затанна. Она посмотрела на отца, который удивил Затанну тем, что тот не стал возражать. «Я не буду тебя останавливать, но предупреждаю, чтобы ты был осторожен», — сказал Затара. «И кроме того, было бы неразумно осуждать тебя за то же самое, что я собираюсь сделать, потому что я собираюсь отправиться в Лимб вместе с тобой. Счеты должны быть сведены, и у меня все еще есть достаточно жизни для одной последней миссии, чтобы спасти мир от ада». Затанна и Гарри нервно переглянулись. «Ладно, пора готовиться», — сказал Гарри. «Мне нужно кое-что из моей комнаты, Зи, ты не мог бы мне помочь?» «Хорошо», — сказала Затанна. Затанна и Гарри вошли в комнату Гарри, чтобы Гарри мог взять несколько вещей. Прошло несколько секунд, прежде чем Затанна наконец заговорила. «Хорошо, я буду тем, кто обратится к слону в моей комнате», — сказала Затанна. «Ну, ты знаешь о папе и его желании умереть. Когда он что-то задумывает, я сомневаюсь, что ты сможешь его остановить», сказал Гарри, «и он больше не может быть слигой, и вы должны чувствовать, что это съедает его изнутри. Это не значит, что он должен отказаться от миссии, которая приведет его к гибели», сказала Затанна. Гарри был достаточно чувствителен к беспокойству Затанны, чтобы не упоминать тот факт, что Затара уже был на грани смерти, его магия разлагалась вместе с его разумом и телом. Гарри защелкнул перчатку, в которой было достаточно заряда для него. «Я не могу гарантировать, что ничего не случится», — сказал Гарри. «Но у нас есть Константин и у нас есть доктор Судьба здесь». И в комнату вплыла Грета. У нее было странное выражение лица, и Гарри с Затанной уставились на нее. «Грета?» — спросила Затанна. Грета ничего не ответила, только сморщила нос. «Ты хочешь попробовать?» — сказала Затанна. «Потому что ты единственный, кому она говорит больше двух слов». «Грета, что происходит?» – спросил Гарри. «Еще один портал открывается, тебе следует держаться подальше от Лимба», – сказала Грета голосом, очень отличавшимся от ее собственного. Затанна моргнула и не поверила своим глазам. «Мам?» – спросила Затанна. «Зи, она говорила голосом моей матери, я знаю, что не слышала его уже много лет, но это должна быть она», – сказала Затанна. «Есть шанс, что она все еще жива, это может быть демон, пытающийся играть с твоими эмоциями», предупредил ее Гарри. Это была реальная возможность, но Затанна отчаянно цеплялась за любую надежду, на которую была способна. «А что, если это не он, а она?» — спросила Затанна. «Папа, кажется, принял Беласка близко к сердцу. А что, если именно из-за него мама исчезла все эти годы назад? Ты слышал, Константин, что Беласка одержим молодыми девушками, а твоя мать была настоящей женщиной», — сказал Гарри. Естественно, Затанна просто отмахнулась от слов Гарри. Гарри собрал еще несколько вещей вместе. Судя по всему, упрямство было общей чертой в семье Затара. «Грета, ты вернулась?» «Разве я ушел?» — спросила Грета. «Значит, ты не знаешь, кто использовал твое тело в качестве проводника», — продолжал Гарри. «А я и не знал, кто-то использовал меня», — сказала Грета со страхом, ползущим в ее обычно мягком и ровном голосе. «Те средства барьеры рушатся. Это никогда не могло быть хорошо, особенно с магией». Как только Затанна и Гарри собрались уходить, у них появился еще один посетитель. Нора Дарк вскочила, и, о боже, глаза Константина сузились в ту же секунду, как она встретилась взглядом с Норой. «А почему, когда речь заходит о сомнительных магических делах, обязательно должен быть замешан кто-то с фамилией Дарк?» — спросил Константин. «Ну, Константин, ты выглядишь совсем не так, как в нашу последнюю встречу», — сказала Нора. «Новая стрижка?» Нора решила подойти и поприветствовать Гарри коротким, но страстным поцелуем, что заставило Константина нахмуриться. «Это действительно было необходимо?» — спросил Константин. «Нет, просто интересно посмотреть на твое лицо», — сказала Нора. «Но у нас есть это немного проблематично». «Да, проблема в том, что вы взяли энергию хаоса, которую не можете удержать самостоятельно», — сказал доктор Судьба. «Да, я знаю, и это становится все хуже», — сказала Нора. «Когда-то Тригон держал меня на поводке и мог помочь мне умерить свою энергию, но в последние пару лет это было сделать труднее, и я пытался сделать это, и все работало, в течение короткого времени, но я боюсь это последнее. Я сразу перейду к делу», — сказал Константин. «Этот последний разрыв измерений происходит потому, что вы были достаточно самонадеянны, чтобы думать, что можете контролировать силы за пределами вашего понимания. Яблоко там недалеко от дерева, как дочка, как папа. Но ты думаешь, что научишься, потому что высокомерие твоего отца закончилось тем, что ты стала сукой Тригона, а теперь ты собираешься обрушить стены. Я пытаюсь исправить это», — сказала Нора. «Конечно, в отличие от некоторых людей в этой комнате, я не отправляю маленьких девочек в ад. О, температура в комнате просто упала на несколько градусов. Не говори о вещах, которых не понимаешь, ведьма», — сказал Константин. «О боже, напряжение, и совсем нехорошее. Джоан, можно тебя на одну секунду?» — спросил Гарри. Константин оторвался от разговора и присоединился к Гарри. «Извини, но вся эта семья выводит меня из себя», — сказал Константин. «Да, но Нора перевернула новую страницу, и она хочет сделать лучше», — сказал Гарри. «Я верю». Одна рука поднялась, чтобы заставить Гарри замолчать на середине фразы. «Послушай, милая, если ты хочешь всунуть свой член в безумие, то это твое тело, твоя жизнь, твой выбор», — резко сказал Константин. «Но ты чувствуешь это», — сказал доктор Судьба. «Если ее магия сломается, порядок больше не будет порядком, без хаоса, должным образом направленного, чтобы установить его. Конечно, есть шанс, что ее рассудок сломается раньше, чем тело. Ни один смертный сосуд не мог удерживать такую силу слишком долго. Кларион смог удержать его только потому, что принял здравомыслие, принесенное хаосом. Да, и потому что он был совершенно откровенно чекнутее беличьей дяри», — сказал Константин. «И либо ты позволишь мне отправиться вместе с тобой в Лимб, либо я пойду сама», — сказала Нора. «И если Беласка захватит меня и использует силу хаоса, чтобы разрушить барьеры, тогда тебе придется винить только себя». «Отлично», — сказал Константин. «Всем отойти назад». Затара присоединился к нему, и Затанна посмотрела на него. У нее не было времени поговорить с отцом о настоящей причине, по которой он хотел отправиться в Лимб. «Ты должна была мне сказать», — пробормотал Гарри, обращаясь к Норе. «Извини, у меня есть очень плохая привычка не позволять другим вмешиваться в мои проблемы, а у тебя их более чем достаточно», — сказала Нора. «Ты напоминаешь мне одного человека, которого я когда-то знал», — сказал Гарри. «И это вовсе не комплимент». Нора только крепче сжала руку Гарри. Она не сказала ему еще об одной вещи, но и на этот раз время было неподходящее. Открылся портал, и вся компания — Затанна, Затара, доктор Судьба, Константин, Секрет, Гарри и Нора — исчезли с хлопком. «Вот они и приехали. Никаких проблем, но просто тревожное чувство. Я должна тебе кое-что сказать», — прошептала Нора. «Тригон, он прислал сюда моего друга, когда я был еще ребенком. Йоунгер, то заставь меня подчиниться ему. Я подумал, что это было немного более личное, чем то, что твои способности сломались», — сказал Гарри. «Ты ведь все это время знал, где она была, не так ли? И вы были свободны от Тригона почти 2,5 года? «Да, я знаю, что должна была пойти за ней», — сказала Нора. «Но здесь он гораздо длиннее, чем снаружи. Магия может быть странной с течением времени». Нора шагнула вперед, и они пошли дальше. «Итак, я чувствую это, трещины в царстве, и они только углубляются», — сказал Константин. «Да, барьеры, управляющие порядком и хаосом, существуют», — сказал доктор Судьба. «Но ты, Элинор Дарк, обладаешь силой исправить дисбаланс судьбы, но это будет только мерой. Пока вы не найдете кого-то, кто мог бы нести это бремя, тогда вы будете». «Я помогу тебе», — сказал Гарри. «И я тоже», — сказала Затанна. «Нет, я справлюсь», — сказала Нора. «Она ближе, даже слишком близко». «Она за углом», — сказала Грета. Нора не думала, что была так близко. Она нервно дернулась, и Гарри помог ей. Они вышли из-за угла. Затара и Затанна ахнули, увидев знакомое лицо. Блондинка, стоящая на коленях перед какими-то руническими камнями, которые потрескивали энергией, когда она их держала. Напряжение на ее лице было очевидным, но она была подвешена во времени, не постарев. «Синдилла?» — спросил Затара. «Мам?» — спросила Затанна. «Так оно и было, вы». Синдилла, казалось, была не в состоянии говорить в настоящий момент. Гарри услышал шепот и какое-то дребезжание из-за рунных камней, которые она сдерживала со всей своей магической силой. «Мы должны найти способ освободить ее», — сказала Затанна. «Ей очень больно. Твоя мать сделала этот выбор очень давно, Затанна», — сказала Затара. потому что она хотела защитить мир от демонического вторжения, которое угрожало бы всем, особенно тебе. Ты никогда мне этого не говорил». Затара слегка вздрогнула от слов дочери. «Она просила меня не делать этого, тебе лучше было бы поверить, что она погибла в результате несчастного случая», сказала Затара. «Конечно, умная девочка, ты никогда этому не верила». Из камней донеслось шипение, и в комнату просочились искры магии. Нора прижала к нему пальцы. «Да, то, что она скрывает, просачивается наружу», сказала Нора. «Тебе не следовало приходить», выдохнула Синдилла. «Я предупреждал тебя держаться подальше». «Мам, мы должны вытащить тебя оттуда», сказала Затана. «Константин, пожалуйста, скажи мне, что есть способ». «Только открыв ящик Пандоры и выпустив демонов в мир», сказал Константин. «Мне очень жаль, Затана, но тут просто. Нора». А Нора обернулась и увидела высокую, привлекательную светловолосую женщину, одетую в черное. Она держала в руках меч. «Ильяна», пробормотала Нора. «Я такой». Нора полетела обратно на землю, и Ильяна почти ударила ее так сильно, как только могла. Темнота, окружавшая ее, почти задушила Нору. Она была испорчена. Нора знала эту ауру повсюду. Беласко выбрал ее, подготовил для того, чтобы привести свои легионы в этот мир. Гарри и Затана оттолкнули Ильяну от Норы. Она мгновенно оправилась от мощного взрыва магии, и на ней не было ни царапины. «Ты заплатишь за то, что сделал», сказала Ильяна. «Вы все за это заплатите». Преграда преградила путь Константину, Затаре и доктору судьбе. Ильяна вступила в бой с Гарри, Норой и Затаной, и она была чрезвычайно сильна, когда они втроем изо всех сил старались держаться на расстоянии вытянутой руки от некоторых очень смертоносных заклинаний. Как раз в тот момент, когда Нора подумала, что изгнала всех демонов из своей жизни, очень личный демон вернулся, чтобы ударить ее. Глава 51. Нора увернулась от самых жестоких атак Ильяны. Ей уже порядком надоело извиняться за прошлые ошибки. Тем более, что это была не совсем ее вина. Она подняла руку вверх и заблокировала входящую атаку от стреляющего в нее разряда энергии. Гарри подошел, чтобы помочь Ильяне. Только громкий рокот армии демонических воинов донесся до него, показывая, что Гарри был не один. Гарри увернулся от одного из жестоких демонов, который рухнул с небес и отбросил Гарри на несколько шагов назад. Сделав глубокий вдох, Гарри выпустил заряд магии и отправил демона обратно в полет. Затана, сражаясь рядом с ним, тоже отбросила демона на несколько дюймов назад. Демон ревел в агонии, пока Гарри не швырнул его на землю на несколько дюймов. Константин в конечном итоге разрушил барьер, когда Ильяна смирилась. Она заморозила двух демонов на месте, прежде чем взять маленькую мерзость и бросить ее в лицо одного из существ. Затара уничтожил одного из демонов, и доктор судьба окутал их магической печатью. Громкий хлопок, прежде чем все демоны исчезли в клубах дыма. «Это только временно», — предупредил их доктор Фейт. «Я так и понял», — сказал Константин. Грохот демонических копыт был предвестником чего-то очень опасного, что должно было произойти. Порыв магии пронесся в воздухе и обрушился вниз. «Держись», — завопил Затара. По телу мужчины пробежали глубокие вздохи. Каждый всплеск магии мог быть для него последним. Гарри нырнул перед Ильяной, когда она попыталась поставить Нору на пол. Поднятая бровь Ильяны показала ее волнение, и Гарри блокировал взмах энергетического меча. Он отклонялся от магии Гарри. Гарри повернулся и схватил женщину. Ильяна отпрянула от его прикосновения, как демон, обрызганный святой водой. Нора пригвоздила ее лучом магии хаоса, опустившись на одно колено и почувствовав ее тяжелое дыхание. «О, я не знаю, как он использовал это все время, не сходя с ума», — сказала Нора. Затана была сброшена вниз. Один из демонов схватил ее за горло. Попытки Затары добраться до дочери не увенчались успехом. Твари удерживали его и смеялись над свежим мясом, которое они собирались получить. Затара царапался когтями и пробивался сквозь ряды солдат. Луч синего света расколол одного из демонов. Синдилла уронила руки со столба и побежала спасать свою дочь, разбив ее вдребезги. Когтистая рука прорвалась сквозь камень. Константина, так быстро, как она могла двигаться, положила свою руку на столб и начала бормотать сдавленные заклинания под ее дыханием. Длинная волна магической энергии прорвалась через камеры и практически запечатала их. «Здесь должно быть все», — сказал Константин. «Пока да, но трещины все еще есть». Еще больше демонов пришло с края. Ильяна отступила назад, ее глаза расширились. Нора почему-то смотрела ей вслед, и Гарри схватил Нору за плечо, почти неся на руках за Танну. Спектральное изображение Греты мелькнуло внизу. «Сюда, скорее!» – закричал Гарри. Синделла присоединилась к остальным гостям, главным образом из-за беспокойства за свою дочь, а также за отца Затаны, ее мужа, столь же отчужденного и напряженного, как и их отношения. Гарри, Нора, Константин и доктор Судьба – все они держались на заднем плане. «Затана, дорогая, а ты о?» «Ну и что?» – спросила Синделла. «Да, я в порядке», – ответила Затана. 50 лет здесь, 15 лет снаружи, удерживая этот барьер, ни старея ни на день, не подготовили бы меня к тому, как много изменилось снаружи», — сказала Синделла. «Ты взрослая женщина, и доктор Судьба теперь женщина, и Константин тоже, ну вот теперь женщина, а у суперженщины есть сын и сейчас, о, Джон, ты выглядишь. Вирус разрушил мою магию, хотя было удивительно, что я продержался так долго», — сказал Затара, кашляя. «Я держала этот барьер в течение 50 лет, и Беласко насмехался надо мной каждую секунду», — сказала Синделла. «Это очень долго», — сказал Константин. «Удивительно, что он не нашел способа испортить тебя». «Да, но это было нелегко. Я все время думал о том, что могло бы произойти, если бы я это сделал, ну, если бы я сдалась», — сказала Синделла. «Каждое мгновение я думала за Танне и думала ее спасении, спасая мир. Я никогда не хотела уезжать. Я всегда ломала голову, пытаясь решить, есть ли другой путь». Затанна прочистила горло. «И как долго?» – спросила Затанна. «И как долго длятся твои заклинания?» «За несколько часов до того, как этот проклятый демон сможет разорвать его», – сказал Константин. «И он пытался, даже пытался использовать свою дочь в качестве проводника», – сказала Синделла. «Он заставил ее овладеть молодой женщиной, используя куклу в качестве проводника, и теперь он пытался использовать Грету, ее уникальная способность направлять его силы по всему королевству и вокруг меня. И ты смог найти способ передать мне через нее сообщение», — сказала Затанна. «Да, но это был гамбит», — сказала Синделла. «Потому что если бы он знал, то удвоил бы свои усилия». «Нам тоже нужно найти Иллиану», — сказал Гарри. «Да, я слышала, что он развратил этого бедного ребенка», — сказала Синделла. «Она вошла сюда, невинная и нежная, и Беласко превратил ее в чудовище». Гарри повернулся к Норе, пытаясь хоть как-то понять Иллиану, только чтобы узнать, что Нора выскользнула во время разговора. «Корабль Хаоса направляется на север», — сказал доктор Фейт. «Повелители порядка могут выследить одного из Хаоса. Иди за ней», — сказал Константин. «Затара, Немуи и я постараемся найти способ не дать барьерам рухнуть и выпустить этого демона из коробки, никого не ставя в барьер».